Глава вторая. Блэр. И что мне теперь делать с этим вездесущим Оливером? Конечно, он помог собраться на званый ужин, нарядив в шикарное платье одним щелчком, но уже спустя минуту наскучил своим съедающим взглядом. Юноша убедил, что будет появляться только когда я о нем подумаю, но теперь странным образом думаю о нем постоянно. Будут ли еще указания, госпожа? Постоянно повторял Оливер чересчур приятным голосом. Я не знала, что помощник мог бы для меня сделать. Наколдовала его по велению каприза, не рассчитывая на долгосрочное использование. «Почему вы тогда попросту не сотрете меня с лица земли?» — удивлялся Оливер. «Это было бы весьма кстати, учитывая, как ты и твои вопросы мне надоели». Буркнула я, стараясь припугнуть молодого человека. «Или вы не можете. Селенок маловато». «Ты не заметил, как перешел черту? Сейчас я живо укажу твое истинное место в волшебном мире!» Этому парню удалось вывести меня из себя, но при этом и удивить до глубины души. Мой новоиспеченный слуга менялся за секунду, превращаясь из терпеливого добряка в заносчивого задиру, создавая обманчивое впечатление о своей личности. «Блэр, вы верно забыли, что я часть вашей магии, а значит, знаю о ней намного больше». Вновь сменил образ Оливер, произнося фразу чуть мягче. Юноша оказался настоящей загадкой. Может, именно по этой причине так хотелось ему довериться. Да, у моей магии есть пределы доступного. Именно поэтому родители ссылают меня в Филориум. Обреченно произнесла я, сокрушаясь, как в первый раз, на известную с детства проблему. «Вам стоит обратиться к более опытному чародею, который поможет узнать новые заклинания или рецепты зелий». «Первая хорошая мысль из твоих уст за сегодня. Ты знаешь кого-то на примете?» «Все же создать помощника было не такой уж и плохой затеей. Почему я раньше до этого не додумалась?» «Нет, но, думаю, в библиотеке есть книги о подобных волшебниках». Откликнулся Оливер с воодушевлением. Видимо, молодому человеку прельстила мысль, что его предложением могут воспользоваться прямо сейчас. После этого помощник схватил меня за руку и в мгновение ока перенес на другой конец города в самую большую библиотеку всего Багряного королевства. Ее особенностью были пустые полки, скучающие в отсутствии своих лучших друзей книг. Деревянные сооружения высились аж до потолка, но не собирались показывать содержимое каждому встречному. «Нужно подумать, какие знания хочешь получить, а затем на полках появится все необходимое», — пояснил зачем-то Оливер. «Я знаю, как здесь все устроено. Можешь уже скрыться с моих глаз, иначе остатками магии воспользуюсь для твоего распятия», — произнесла на порах злости, потому что ненавижу всезнаек. Оливер опустил голову, но в ту же секунду растворился в воздухе, заставив почувствовать себя последней Мегерой. К счастью, я быстро опомнилась, ведь сейчас самой главной задачей стало найти могущественного чародея. Именно это проговаривала мысленно, чтобы призвать чары знаний и показать стеллажи с книгами на эту тематику. Волшебство случилось мгновенно, захватывая дух от происходящего. Наверное, я никогда не перестану удивляться чудесам, которые могут происходить вокруг, так как лишена с детства этой возможности. Моя мама, хоть и была всемогущей волшебницей, использовала дар только чтобы причинить кому-то вред, а не для демонстрации чего-то прекрасного. В этой библиотеке немало книг о злодеяниях Корнелии, но мне стоило перестать думать о матери, иначе нужные материалы пропадут, заменив собой семейные хроники. Пролистав кучу страниц, убедилась, что нет могущественнее мага, чем Нубибус, страж мира теней. Он славился тем, что создал свой собственный мир, где проживали жизни те, кто не нашел в себе добро. Поговаривают, Нубибусу наскучил поиск черных душ, и теперь он искал преемника. Я не желала им стать. Но, может, удастся обмануть злого чародея, взяв у него все азы колдовства. Конечно, старик взбесится и захочет меня убить, но к тому времени я уже буду владеть магией и смогу одолеть кого угодно. К тому же Блэр Темперанс и не на такое способна. Повторяла про себя, чтобы придать больше уверенности. Отличительной функцией библиотеки Было и то, с какой легкостью из нее можно попасть в нужное тебе место, не прибегая к собственной магии. Это слегка взбодрило, не пришлось обращаться за помощью к всезнайке Оливеру. Долина теней выглядела устрашающе, с привязанными за ноги темными фигурами вместо деревьев. Они колосились на ветру и издавали страшные звуки, похожие на стон животных на бойне. «Я ждал тебя, Блэр!» Вторгся в мои мысли вкрадчивый голос. «Кто это? Покажись! Не люблю играть в детские игры!» Ответила сразу же на голос из ниоткуда. «Подойди ближе!» Продолжал говорить загадками инкогнито. В конце аллеи с черными душами я увидела тянувшийся далеко в небо серебряный трон, а на нем восседал седовласый карлик. И это чародей? Тот, кого боятся все волшебники? Да я смогу одним ударом спихнуть его с трона и завладеть им самостоятельно. С другой стороны, именно старые люди имеют огромный кладезь знаний. Возможно, ему вообще не нужно быть силачом, чтобы одолеть меня, достаточно знать подходящее заклинание. Ты долго будешь стоять там и мешкаться. И если пришла на роль моего сменщика, должна быть активнее. Заметил старикан. Я просто думаю, точно ли вы тот страшный Нумебус, о котором я столько всего прочитала. Если сомневаешься, могу сейчас же превратить тебя в улитку до конца твоей уже короткой жизни. Разозлился мужчина, заметив неуважение к своей персоне. «Нет, что вы! Мне незачем тягаться с вами силами. Скорее, я хочу, чтобы вы меня им обучили». Стало страшно и стыдно за свой язык, неуместно вставляющий комментарии куда ни попадя. «А что взамен?» В этот момент я растерялась, потому что понятия не имела, что может пригодиться такому знаменитому волшебнику из моего арсенала. «Ты сделаешь для меня 3 вещи, когда я захочу. Гнусная клевета, предательство и разбитое сердце. Причем связано это будет с разными людьми», — продолжал Нумебус в период моего молчания. Предложенное чародеем показалось слишком легкой задачей, поэтому я согласилась. Ежедневно в меня влюбляется куча парней, и из их числа легко будет достать разбитое сердце, как, впрочем, и все остальное. Когда приступим? Мне нужно до начала учебы хотя бы немного овладеть колдовством, спросила я с надеждой. «Как только ты будешь готова, я найду тебя», заявил спокойным тоном старик, а затем взмахом руки перенес меня в мой замок. Нумебус оказался возмутительно несправедлив, так как вздумал сам составлять расписание наших занятий. По итогу я так и осталась ни с чем, рассчитывая только на свои возможности, которых не так уж и много.